Глава 4. Школы. Я соприкасалась с удивительным царством духов множество раз, с тем самым царством, с которым у людей связано столько страхов и которое побуждает их вечно задавать один и тот же вопрос: куда я попаду, когда умру? Каждый хочет знать, что с ним случится за чертой смерти. Ждет ли его полное забвение, или же его индивидуальность останется живой и нетленной? Даже в сердцах истово верующих людей таится это чувство неуверенности. У меня нет ответов на все вопросы, но я могу поделиться с вами теми знаниями, которые получила в ходе своих исследований. Ведь ни один человек, даже находясь в состоянии регрессии, не может рассказать того, чего не знает. И когда от самых разных людей ты получаешь одни и те же сведения, будь то рассказы или описания, то нельзя просто так взять и сбросить их со счетов или проигнорировать. Вероятно, в них есть доля истины, ибо большинству людей так хочется верить в то, что посмертное существование после этой жизни, исполненной проблем, забот и тревог, представляет собой некий оазис тишины, покоя и отдохновения. Лично я нахожу мысль о том, что человек должен покоиться в могиле вплоть до судного дня, дня своего воскрешения, совершенно неприемлемой и даже отталкивающей. Да и перспектива вечно парить над землей, восседая на облаке с арфой в руках, меня тоже не особенно прельщает. Во всяком случае, я иначе представляю себе рай. Думаю, что мне бы это быстро наскучило. Вероятно, именно поэтому я нахожу концепцию существования небесных школ более привлекательной. Такое представление созвучно моему ненасытному любопытству и постоянной тяге к знаниям. Если такие школы действительно существуют, то ниже следующее описание, возможно, даст ответы на те животрепещущие вопросы, которые постоянно терзают, мучают и изводят всех нас. Очень многие из тех субъектов, которых я погружала в состояние регрессии, оказывались не по эту, а по ту сторону жизни, и их ответы четко указывали на то, что они находились в стадии посмертного существования, то есть на различных духовных уровнях или планах и в различных местах. Одним из таких мест является школа. Я попросила одного из моих субъектов, женщину, описать школу более подробно. Она рассказывала это так. Ты спрашиваешь, что это за школа? Это школа знаний. Я вижу ослепительно белый зал с высокими колоннами. Свет, как мне его описать? Лучится отовсюду, изнутри и снаружи, и сияет. Свет вроде солнечного, что ли? Не совсем. Во всяком случае, не такой яркий, а скорее вечный, что ли. Здесь очень тихо, мирно, спокойно, очень приятное место. И где же находится эта школа? Здесь и находится, на ином, отличном от земного уровне вибраций, на другом плане существования. Значит, школа никак не связана с землей? Так как мы изучаем здесь собственную земную жизнь, то в этом смысле школа связана с землей, но никак иначе. Ты сказала, что видишь большой белый зал. Именно там находятся классы? Нет, классы находятся вне зала. Это, как мне кажется, что-то вроде места для прогулок, где ты можешь видеть все, что пожелаешь. Стоит лишь вообразить желаемое, и оно является... Неважно, хорошее или плохое. Все зависит от твоего желания. Если тобой владеет чувство вины, и ты хочешь страдать, то будешь страдать. Короче, достаточно вообразить определенную обстановку, и все вокруг меняется. На некоторых планах, включая и тот, на котором нахожусь я, все выглядит так, словно ты на земле. По крайней мере, на одном из ее высших планов. Топография очень сходная, но только, как бы это сказать, имеет более тонкий энергетический уровень. Я хочу сказать, что здесь тоже есть холмы, горы и равнины, но они расположены не совсем так, как на земле. Здесь много зелени, но краски гораздо интенсивнее и чище. Здесь есть здания и дома, напоминающие земные, но все нематериально, а соткано из энергии, которая лишь принимает вид определенных конструкций. А другие люди видят то же, что и ты? Да, потому что горы и зелень – это, так сказать, общие атрибуты этого плана, видимые всем. Но вместе с этим это другой энергетический уровень. Ибо законы, управляющие энергией, тоже другие. Но сама почва и холмы твердые, реально существующие, как, впрочем, и деревья, и животные, да и вообще все. Все это реально существует, как и на земном плане инкарнации, на котором мне однажды снова придется воплотиться. Но поскольку энергетические законы здесь другие, все создается искусственным путем, поэтому конструкции здесь тоже искусственные. Их кто-нибудь создает или они там присутствуют постоянно? Постоянно, но каждый человек воспринимает их по-своему, так что иные могут их не видеть вообще. Значит, есть люди, которые, попадая туда, не видят того, что видишь ты? Нет. Я говорю в данном случае о людях, находящихся на земном плане инкарнации. Они не воспринимают всего этого, потому что их органы чувств приспособлены к восприятию более низких планов, более низкого уровня эволюции. А не является ли это место тем, что люди называют раем или небесами? Раем – да, но не небесами. Я бы не стала смешивать два этих понятия, потому что рай – это скорее идеальная земная жизнь, может быть немного суетная, мирская, но без упадка, разорения и разрушительных тенденций, которые ныне господствуют на земле. Небеса же – это скорее высший план существования, интуитивно осознаваемый духом, о котором тот догадывается, который чувствует, но при этом не может адекватно выразить, поскольку существующие на земле концепции, да и сам словарный запас не в состоянии совершенно точно передать суть этого понятия. Небеса – это высшие планы бытия, где все – суть, энергия, тогда как рай – это так называемые низшие планы, очень похожие на Землю, но лишь потому, что люди в своем развитии на Земле находятся на одном из высших ее планов. Значит, когда о человеке говорят, что он отправился на небеса, имеют в виду, что он отправился на высший план бытия, где нет ничего зримого? Там что, действительно одна лишь чистая энергия, или все же есть какие-то видимые явления? С большой части одна лишь чистая энергия, которой можно манипулировать по своему усмотрению. Когда люди умирают, они сначала попадают в рай, а не на небеса, поскольку все должно происходить последовательно, в определенном порядке, и точно так же последовательно восприниматься и осмысливаться. Вначале нужно подготовиться к пребыванию на высших уровнях или планах бытия, чтобы научиться четко и без помех воспринимать то, что на них происходит. Так все-таки что там на небесах? Сплошная пустота или все же есть пейзажи, здания и прочее в том же духе? Нет, ни зданий, ничего-либо подобного там нет и в помине. Я же сказала, что это совершенно иной уровень восприятия, где видишь одну лишь энергию. Это зрелище подобно фантастическому по красоте полярному сиянию, в котором ты словно растворяешься и сам превращаешься в чистую энергию. Так что можешь манипулировать другими энергиями, творя и создавая различные явления. Когда находишься на этих высших планах или на небесах, то можешь запросто разглядывать оттуда более низкие планы, в том числе и земной, и следить за тем, что там происходит. Собственно говоря, проблема даже не в видении, а в том, какой уровень ты рассматриваешь, чтобы что-то там увидеть. Никакой среды или пространства в нашем понимании там нет, поскольку там нет и горизонтов. Но ведь ты только что сказала, что человек не может просто так взять и отправиться туда. Не может. Когда человек умирает, он обычно проходит так называемый транзитный период или период адаптации, в течение которого привыкает к мысли о том, что теперь он не находится на земном плане инкарнации. Когда же он осваивается с этой мыслью, он обретает свободу передвижения в пределах тех планов, к которым он имеет доступ, в зависимости от уровня его духовного развития. А в школе помимо тебя кто-нибудь есть? В моем классе около 50 учеников. Есть и другие, но они не имеют к нам прямого отношения, поскольку решают свои проблемы. У каждого свои заботы, точнее свои уроки, которые необходимо выучить, причем это проблемы такого плана, которые каждый должен решать внутри себя. Что касается меня, то я в данное время нахожусь в стадии ожидания и должна учитывать этот фактор. Я знаю, что мне предстоит вернуться на Землю, поэтому учусь в школе, объективно оценивая то, что мне пришлось пережить на Земле, поскольку здесь я не подвержена земному влиянию. Так ты учишься сама по себе или тебе кто-то помогает? Сама, но в любой момент могу получить помощь, если в том возникнет необходимость. Если мне что-то нужно, если я ищу, спрашиваю или задаю вопросы, то ответы приходят сами собой. Но кто-то все же вас учит, кто-то наставляет? Да, это учителя. В каждом классе их несколько. Они учат нас познавать самих себя. А как вы выглядите? То есть, во что вы одеты и одеты ли вообще? Мы носим длинные, широкие одежды. Правда, далеко не всегда. А внешний вид, он обусловлен текучей эктоплазмой, которая может принимать самые различные обличия. Иногда кто-нибудь облекается в телесную форму, прикрытую неким подобием одежды. Но даже в этом случае люди кажутся молочно-белыми и прозрачными на вид, а иногда они выглядят более плотными и материальными, если того захотят. Что касается одежды, то они ее просто проецируют. Я хочу сказать, что эта одежда является неотъемлемой частью того облика, который они хотят спроецировать в данное время и в данном месте. Одним словом, вы не похожи друг на друга? Нет, не похожи. Причем даже один и тот же человек в разное время выглядит по-разному. Все зависит от того, какой реакции или какого эффекта он желает добиться. Но в это время и в этом месте мы все носим длинные одежды. Что ты изучаешь в школе? Свой жизненный опыт и все, что с ним связано. Это долгий и трудный процесс – учиться и овладевать знаниями. Я складываю вместе части своего жизненного опыта и своих переживаний, то так, то иначе, пытаясь определить наиболее существенные моменты жизни, и постоянно спрашиваю себя, как это на меня повлияло, как я с этим справилась и справилась ли вообще. Здесь очень тихо, спокойно, полное уединение, и у меня еще достаточно времени, чтобы разобраться в себе. Я думаю, сопоставляю, анализирую, иногда возвращаюсь к тем или иным переживаниям, чтобы по-новому на них взглянуть и переосмыслить. Видишь ли, в земной жизни я манипулировала оценками и понятиями, неважно по какому поводу, в основном, чтобы оправдать свои действия и поступки. А здесь я могу вновь пережить ту же ситуацию, спокойно проанализировать ее и составить более верное представление о случившемся. Я стараюсь понять, почему поступала и действовала именно так, а не иначе, чтобы в дальнейшем не повторять сделанных ошибок. Мы учимся здесь уму-разуму и набираемся премудрости на основе пройденных уроков и просмотренных кармических ситуаций. Мы учимся распознавать человеческую сущность и разбираться в тех проблемах, с которыми нам уже пришлось или еще придется столкнуться, а также и с решениями, которые уже были приняты или которые еще предстоит принять. Все это и составляет те предметы, осваивая которые я учусь. Учусь духовному росту и совершенствованию. Выходит, ты и там сталкиваешься с теми же проблемами, что и на Земле? Нет, но я столкнусь с ними после рождения. А пока что я готовлюсь к очередному воплощению. Выходит, ты уже знаешь свои будущие проблемы? Некоторые, но далеко не все. В данный момент мы просто обсуждаем, какой шаг или какое решение следует предпринять в той или иной ситуации. Говорим о задачах, которые передо мной стоят, о проблемах, которые предстоит решать. А что это за проблемы? Ты их сама себе выбираешь, или это проблемы такого рода, с которыми тебе придется бороться, независимо от того, хочешь ты этого или не хочешь? Те, с которыми придется бороться помимо воли. Собственно, это даже и не проблемы, то есть нереальные проблемы, хочу я сказать, а всего лишь их тактическая обрисовка, чисто учебный процесс. И много проблем тебя ждет в следующей жизни. Смотря что ты называешь проблемами. Многие из них – это просто решения, которые мне предстоит принять. Решения, касающиеся меня лично и отношений с другими людьми. Когда ты попадаешь на землю в какую-то ситуацию, неважно, плохая она или хорошая, то здесь самая важная та позиция – которую ты занимаешь, то, как ты эту ситуацию воспринимаешь, как относишься к поражениям и победам, как выкручиваешься из сложных положений и решаешь проблемы, как воспринимаешь неудачи, милостив ты или жесток, щедр или скуп. Короче, вся твоя жизнь, все твои решения, они общий знаменатель того, каков ты есть и что собой представляешь. Ибо самая большая проблема – это самообман, самообольщение. Люди – существа весьма неискренние, всячески избегающие реального положения дел. Они находят тысячи отговорок и извинений своим поступкам, пытаясь всячески их оправдать, и в конце концов настолько искажают их суть, что теряют всякое представление об истине. А есть какие-то конкретные задачи, которые ты для себя считаешь трудными и над которыми тебе приходится много работать? Да, в частности, я учусь, например, отвечать за собственные слова. Учусь быть более требовательной к себе, чтобы не позволять другим манипулировать мной. Одна из главных моих проблем в том, что я слишком нерешительна, что всегда очень долго тяну с решением, а во многих ситуациях предпочитаю просто плыть по течению, хотя и понимаю, что это не выход. Я позволяла людям манипулировать собой, потому что, по большому счету, мне это было глубоко безразлично. Поэтому теперь мне нужно научиться быть более решительной, нужно научиться принимать решения, даже несмотря на то, что мне это не особенно нравится. Значит, ты сама создаешь нужные ситуации, так сказать, притягиваешь их к себе и затем работаешь над ними? Или это просто чисто умозрительная схема? Чтобы создать ситуацию, много не нужно. Достаточно задумать что-то, и оно вскоре реализуется. Дух сам знает, что нужно, то есть какой урок тебе следует усвоить, и ставит тебя именно в те ситуации, которые необходимы. Хотя смысла всего происходящего ты порой просто не понимаешь. А смысл есть. Во всем, что происходит, есть смысл. Другое дело, что я перестану понимать это, когда окажусь на земле и, возможно, не смогу принять правильное решение. Мне будет казаться, что все происходит чисто случайно, по воле случая. А на самом деле вся ситуация была заранее задумана и спланирована с определенной целью. Тебе кто-нибудь помогает планировать эти ситуации? Да, иногда помогает. Например, есть одна женщина. Она постоянно заботится обо мне и очень мне помогает. В земной жизни я тоже иногда буду чувствовать ее поддержку и присутствие, особенно в детстве. Дети вообще восприимчивы к таким вещам. А вот если я чем-то серьезно увлекусь, то ощущение ее присутствия исчезнет. Здесь она иногда объясняет мне, как определенные поступки могут повлиять на мою жизнь. Она проецирует всю ситуацию на стену, словно на киноэкран, и говорит: «Вот что случится, если ты так поступишь, и вот с какой проблемой столкнешься». То есть объясняет то, чего я сама не понимаю или недопонимаю. В моей жизни часто бывали трудные ситуации, когда я вроде бы чувствовала, что поступаю неправильно, но не могла этого понять. Женщина объясняет мне все эти вещи и делает их, так сказать, более доступными, более усваиваемыми. Как долго ты еще собираешься пробыть здесь? Долго, но не очень, пока не усвою все, что нужно. А мне нужно еще очень многое усвоить. Да я и сама этого хочу. Буду учиться до последнего, до тех пор, пока есть такая возможность. Временами мне кажется, что вроде бы я совсем справилась и все усвоила, а глядь, опять что-то новенькое возникло, чего я не смогла как следует осмыслить или уразуметь. Думаю, это бесконечный процесс, который никогда полностью не завершится. Совершенствоваться можно до бесконечности, недаром ведь говорят, что нет пределов совершенству. Это все равно, как обжигать руду в плавильных печах с целью извлечения из нее благородных металлов. Скажи, Тебе нравится жить на земле и приобретать там жизненный опыт? Ну, там всегда найдется чему поучиться, даже если кажется, что больше учиться нечему. Каждый раз обязательно находится что-то, чему я еще не научилась и что не усвоила. Сказать по правде, я по природе немного бунтарь, то есть не признаю порядок и дисциплину. Я точно знаю, что еще не пробовала в себе этих качеств, хотя часто тешу себя мыслью, что это не так. Это уже окончательно решено, что ты должна возвратиться на землю в новом теле, или у тебя есть выбор? Выбор – это не слово, скорее это то, что присуще природе человека вообще, да и лучшее из того, что он может сделать. Однако при всем том, здесь не существует каких-то строгих правил, предписывающих, что ты должна воплотиться. Хотя, с другой стороны, никто не придет и не скажет, что тебе дается выбор, и ты можешь вообще не воплощаться. В этом процессе задействованы мощные жизненные силы, а им трудно противостоять. Я могу либо остаться здесь и учиться дальше, либо вернуться, но я, скорее всего, вернусь. Когда я размышляю над этим в тишине и покое, мне кажется, что я уже готова к предстоящим трудностям и могу принять вызов. Ты уже решила, когда вернешься? Как только подыщу нужную среду обитания и людей, которые будут полностью соответствовать моим нуждам и требованиям, тогда я и сделаю выбор. Ведь придется общаться со многими людьми, обзаводиться связями и выстраивать сложные эмоциональные отношения. Ты открыта, ты чувствуешь и ощущаешь, а они со своей жизнью вторгаются в твою и влияют на нее. Значит, все спланировано заранее? А как иначе? Тех, кто хотел бы вернуться, слишком много, а вот тел для воплощения не хватает. Я хочу сказать, что желающих вернуться всегда больше, чем тех возможностей, которые им предоставляют живущие на земле. Ибо они для этого должны вступить в половую связь и обязательно забеременеть. Стало быть, вы те, кто учится в школе, принимаете все решения сами? Только не очень важные. Самые важные решения, касающиеся ключевых событий, нам помогают принимать учителя. Да, похоже, дело очень сложное. Так оно и есть. А у вас разве не так? Я не думаю, что кто-то из людей справился бы с этим сам, без посторонней помощи. Это было бы для него непосильной задачей, особенно учитывая тот факт, что каждый хочет работать как можно меньше, да и чтобы работа была попроще, то есть не требовала бы много усилий и затрат и не вызывала бы особых проблем. Но таким путем особо не разовьешься. Кем, вернее, какого типа человеком ты хотела бы быть? Тем, кем являюсь. У каждого человека имеются определенные качества и свойства характера. Он является результатом всего того, чем когда-то был и что когда-то делал. Короче, каждый человек – это личность в полном смысле этого слова. Возможно, в детстве он испытал то или иное влияние со стороны окружающих, но это лишь чисто внешний фактор, который реально никак его не изменит. Он такой, каков есть, то есть сумма всего, что говорил, делал, думал, того, как жил и как справлялся с ситуациями. Он – результат всего этого. А как насчет свободной воли? Воля – это лишь часть. Скажем так, каждая душа обладает своей индивидуальностью. Уже в силу этого у людей есть свободная воля, благодаря тому, что мы знаем, какое решение они примут или как поступят в данной ситуации, ибо они – люди. Поскольку известно, что они делали и как поступали в прошлых жизнях, личность каждого человека вполне предсказуема. Да, он может воздержаться от совершения некоторых поступков, если изменит свой характер или начнет поступать вопреки ему. Но человеку обычно не свойственно резко меняться. Мне кажется, ты просто говоришь о том, что в жизни все предрешено и все должно быть именно так, как должно быть. И что тебе, нечего сказать по этому поводу? Нельзя научиться, пока не научишься самостоятельно принимать решения и исправлять свои ошибки. Значит, теория предопределенности верна? Лишь в той мере, в какой ты сознаешь эту предопределенность в самом себе, в своих поступках, а не перекладываешь ответственность на Бога, который сидит на небесах и повелевает: «Ты должен поступать так и так, а ты так и этак, и никак иначе». Предопределенность, которую ты, возможно, ищешь в своем будущем, зависит целиком и полностью только от тебя, потому что именно ты выбираешь стезю, по которой идешь. Наверное, будет уместно сказать, что под словом «ты» я подразумеваю гораздо более обширную сферу потенциальных возможностей, чем та, с которой вы, люди, себя соотносите. Каждый из нас – это нечто гораздо большее, чем мы привыкли думать. Каждый из нас – это лишь вершина айсберга. И именно этот айсберг, весь, а не только вершина, выбирает свою судьбу. Вот почему так легко списать тот опыт, который мы называем горьким или неприятным, на какого-то невидимого Бога. Или существо в облаках, которое приказывает: «Тебе надлежит ползать и присмыкаться во прахе, выть и скрежетать зубами, в то время как ближний твой будет купаться в роскоши и пожинать плоды славы». Ничего подобного нет и в помине. Просто каждый из нас рассматривает происходящее со своей точки зрения, хотя видно ему не так уж много. Значит, не все в жизни предопределено? Предопределено, но лишь до известной степени. Эта предопределенность, как я уже сказала, обусловлена лишь тем обстоятельством, что ты знаешь индивидуальные особенности человека и знаешь, какое решение в конечном счете он может принять. Индивидуальность, по большому счету, практически не меняется. А если и меняется, то очень медленно и постепенно, по мере духовного роста и совершенствования. То есть, во всяком случае, это дает представление о том, как и в какого рода ситуациях ты сможешь действовать. Ведь от многих людей только и слышишь: «А что я могу поделать? У меня ведь нет выбора». Да, это типично человеческая манера. Люди привыкли рассуждать так: «Раз у меня нет выбора в данной ситуации, чего ради я должен беспокоиться по поводу происходящего? Все равно это случится». Это один из тех доводов, которым обычно прибегает человек, чтобы оправдать собственную лень и нежелание совершенствоваться. Да, когда доходит до дела, люди много чего могут сказать в свое оправдание. Как ты думаешь, это тоже заранее планируется, каких именно людей должно встретить на жизненном пути и с какими завязывать отношения? До известной степени, поскольку у тебя уже наработаны определенные связи и отношения с людьми, которых ты встречал в предыдущей жизни. В силу этого между двумя или большим количеством индивидов возникают определенные обстоятельства или кармические долги, которые нужно выполнить отработать или оплатить. Поэтому иногда люди сплачиваются в коллективы из трех и более человек, а иногда и в целые большие группы. Именно потому, что им нужно отработать эти обязательства и долги. А иногда ты просто рождаешься среди тех людей, которые во многом облегчают стоящую перед тобой задачу. Например, некоторые родители и дети терпеть не могут друг друга, потому что они ненавидели друг друга в прежней жизни. Теперь же их свели вместе, потому что они решили, что попытаются, по меньшей мере, решить или отработать часть своих кармических проблем, хотя это им дается с трудом. Но ведь когда воплощаешься в физическое тело, уже не помнишь всего этого? Опять же, до известной степени. Всегда есть возможность проникнуть в тайники собственного сознания и добыть нужную информацию, хотя это требует изрядных времени, учебы и сил. Многие спрашивают меня, почему они не помнят свои прошлые жизни. Они считают, что если бы знали о своих прежних кармических связях, это бы сильно помогло им в этой жизни. Я не думаю, вряд ли. Это лишь существенно осложнило бы положение дел. Представь, насколько трудно было бы жить и действовать в повседневном мире, если бы воспоминания о бесчисленном количестве ранее прожитых жизней постоянно обрушивались на тебя и вторгались в твое сознание. Вряд ли бы кто-нибудь смог концентрироваться на тех уроках, которые необходимо усвоить в этой жизни. В раннем детстве человек еще помнит свои прошлые связи, поскольку его память не перегружена информацией о событиях этой жизни. Но потом новая информация заглушает эти воспоминания, и он о них забывает, хотя они по-прежнему хранятся в его подсознании. И в тех случаях, когда у него вдруг возникает чувство, что ему следует поступать именно так, а не иначе, и он следует подсказке своего чувства, то вызвано это главным образом именно тем, что его подсознание ненавязчиво напоминает ему об определенном аспекте кармы. То есть напоминает о том, что он когда-то поступил неверно или что-то сделал не так. Именно. Вот почему в аспекте общей кармы вам позволено развивать технику гипноза и другие целительные методики, помогающие проникать в подсознание человека и извлекать информацию о его прошлой карме, чтобы люди, над которыми давлеет этот груз прошлого, смогли прогрессировать гораздо быстрее. Правда, частично это связано и со вступлением человечества в эру Водолея. Да, это наиболее рациональный метод, хотя и не совсем эффективный. Так вот, почему многие считают, что могут сами все вспомнить без посредничества гипнотизера. Они считают, что это поможет им решить свои проблемы. Они слишком высокого мнения о себе. Если такое и случается, то очень редко. Однако, на первый взгляд, действительно кажется, что если ты вспомнишь проблемы, касающиеся взаимоотношений с другими людьми, в этой жизни тебе станет легче. Еще раз повторяю, будет тяжелее, поскольку вместе с этими воспоминаниями ты извлекаешь на свет и свои прошлые предубеждения, и свои предрассудки. Мы же стараемся этого всячески избегать. Не спорю, в некоторых случаях это помогает, и некоторые люди действительно начинают лучше справляться со своими проблемами. Однако в большинстве случаев это не дает абсолютно никакого результата. Что толку в таких воспоминаниях, если ты все так же будешь раздражен и все так же будешь сердиться на людей, поскольку все твои прошлые чувства, которые ты извлек на свет, вместе с воспоминаниями, буквально насыщены этим раздражением, и логики здесь нет никакой. Поэтому помогает далеко не всегда. Но люди говорят: «Если бы я помнил, что было со мной раньше, я бы лучше понимал и себя, и других, да и действовал бы умнее». Это не совсем так. Вот если бы они сегодня были внутренне зрелы, настолько, что могли бы справляться со своими нынешними обидами, тогда бы я поверила, что они смогли бы справиться и с прошлыми долгами. А если у них и сегодня куча проблем, с которыми они никак не могут разобраться и которые не способны должным образом осмыслить, то поверь, они не смогут разобраться и с прошлыми, пока не решат нынешних. Стало быть, будет лучше, если люди не будут помнить своего прошлого. Да, в общем и целом лучше, хотя у каждого правила свои исключения. К сожалению, многие люди не настолько высоко развиты, чтобы понять такие вещи. Это верно. Ты можешь сказать, что такое карма? Общераспространенное определение кармы таково. Карма – это универсальный причинно-следственный закон, закон равновесия, в соответствии с которым добро и зло, хорошее и плохое компенсируют или уравновешивают друг друга. Я думаю, что каждый человек вкладывает в понятие «карма» свой собственный смысл. Трудно сказать точно, что оно означает, но в широком смысле это слово означает «любовь». Известно, например, что если ты кого-то убьешь, то тебе вновь придется встретиться с этим человеком. Предположим, что ты убил из-за денег. В этом случае ты опять окажешься в этой же ситуации, пока ее полностью не изживешь. Причем следует иметь в виду, что чаще всего ситуация оказывается полярно противоположной, то есть на этот раз из-за денег убьют именно тебя. То есть полная противоположность? Да. Или же ты, возможно, жил тихой, спокойной жизнью, в приятной обстановке, в достатке, но вдруг все резко и внезапно меняется, и в этом случае тебе предстоит испытать горечь потери и утраты. Все приходит на круги своя. Но я слышала, что есть и другие способы искупить свои долги. Не обязательно действовать по принципу «жизнь за жизнь». Нет, таких способов нет. Допустим, что ты совершил большую несправедливость по отношению к тому или иному человеку или многим людям, то есть причинил им зло. Тогда в следующей жизни ты будешь служить им или будешь у них слугой. Возможно, для того, чтобы исправить причиненное зло, тебе придется заботиться о них, оказывать им услуги или быть их защитником. То есть ты посвятишь им свою жизнь, будешь отдавать всего себя ради других. Короче говоря, все, что ты бы ни делал, тем или иным образом оправдано. А как насчет тебя? Ты какая душа? Старая или молодая? Другими словами, долго ли ты живешь на белом свете или недолго? В принципе, срок существования всех душ одинаков, но некоторые из них, по личным соображениям, предпочитают воплощаться в тело гораздо чаще, чем другие. Вот откуда происходят термины «старая душа» и «молодая душа». То есть некоторые души молоды лишь с точки зрения опыта познания земной жизни. Что касается меня, то мне хотелось бы оказывать посильную помощь другим людям, чтобы тем самым помочь себе, ибо таким образом у меня появится возможность воплощаться на Земле снова и снова. Выходит, молодая душа – это та, которая имеет сравнительно небольшой опыт земной жизни? Да. Или же имеет большой опыт жизни в других мирах, поскольку Земля не единственный мир, населенный разумными существами. Ты сказала, что ходишь в школу и учишься там всяческим премудростям. Хорошо, но если можно учиться, находясь в духовном мире, зачем тогда вообще воплощаться в физическое тело? Это необходимо в силу того... Это как чтение книги. Когда ты прочел книгу, то знание, заложенное в ней, становится достоянием твоего разума и просто лежит там, как балласт, поскольку ты его никак не задействовал. А если не применять знания на практике, оно ничего не стоит. Нельзя изменить себя, не познав и не прочувствовав причину, лежащую в основе этого изменения. Если ты вживаешься в проблему, испытываешь ее на себе, она делается более конкретной, более личной и дает тебе возможность проявить себя как личность. А если просто прочитал о чем-то, какой в этом смысл? Да, конечно, прочтя книгу, можно узнать о том, как действовать и поступать в той или иной ситуации, но до тех пор, пока ты сам не приложил к этому руку, это не принесет тебе ни грана пользы. Считается, что жить на Земле в физическом теле очень тяжело, что это, мол, очень тяжелый путь познания. Как, по-твоему, это верно? Да, это действительно тяжкий путь познания, но уж если ты узнал что-то, то это навечно. Если ты усвоил урок, пройдя нелегкий путь борьбы и познания, то можешь быть уверен, что он останется при тебе навсегда».